Вячеслав Миронов. Кровь земли. Автор выражает признательность и благодарность за помощь в написании книги подполковнику Лазареву Н.В. и майору Дзюбе Е.А. Все совпадения в книге случайны, наверное. Только лично, особой важности, срочно. Экземпляр номер один. Начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Г. Троеточие ВУ В. В. В связи с подготовкой военной доктрины Российской Федерации до 2000 такого-то года, прошу подготовить ваше предложение на мирное время, в особый период, угрожаемый период и военное время. Предложение прошу предоставить до 1 июня 2000 такого-то года. Министр обороны Российской Федерации, генерал армии С.К. Ш. Троеточие У. Исполнил и отправил И. Троеточие В. К.С. Отправлено в двух экземпляров. Первый экземпляр в адрес, второй экземпляр в дело номер. Номер дела засекречен. Исполнен и отправлен без черновых материалов. Файл уничтожен. Телефон исполнителя. Телефон засекречен. К-021-1943-17-12. В срок до такой-то даты, 2000 такого-то года, прошу доложить проверенную информацию о возможности использования нефтяных скважин в квадрате, квадрат засекречен, для подрыва их. Также изучить возможность закладки в них специальных изделий и иных мероприятий, связанных с указанным районом в мирное время, в особые и угрожаемые периоды и в военное время с целью активизации геологического разлома, нейтрализации дислоцированных военных объектов рядом с указанным квадратом, причинения максимального ущерба силам и средствам вероятного противника. Разрешаю использование силы и средства по вашему усмотрению. Приоритет – монолит. К. 005. За 15 секунд я 5 раз прочитал текст задания. Меня вызвали на связь по экстренному каналу. За много лет нахождения на службе такое случалось впервые. И подпись под шифровкой. Это всем подписям подпись. Это даже не папа, начальник второго управления ГРУ. Это главный папа. Супер-папа. Сам начальник ГРУ. Приоритет такой, что в переводе на нормальный язык. Бросай все и выполняй. Даже если у тебя вырезают аппендицит, то зашей его сам и ступай выполнять. Умри, но доложи. Указанный квадрат – это в штате Техас, США. А в другие места я не должен лезть. На тех площадках могут работать мои коллеги, о которых мне не положено знать. И все же может так случиться, что придется независимо проверить информацию, полученную от других источников. Быстро, качественно, незаметно. Вообще не люблю заходить на объект оперативной заинтересованности. Лучше издалека, со стороны. И ушей моих не видно. Точно так же, как недавно у меня получилось. В 2012 году в Лос-Аламосской национальной лаборатории Министерства энергетики США ученые составили инструкцию по улучшению условий хранения веществ, содержащих трансурановые отходы. В типографии, где распечатывали эти рекомендации, вкралась досадная ошибка. Маленькая, но ошибка. Слово «неорганический» и «инорганик» было заменено на «органический» – «органик». Всего две буквы, но смысл менялся полностью. Описывалась технология по извлечению влаги из трансурановых отходов, а в итоге вместо специального вещества в контейнеры с нитратными солями насыпали наполнитель для кошачьих лотков на растительной основе. Это произошло в хранилище ядерных отходов. Речь идет о подземном хранилище в городе Карлсбад, штат Нью-Мексико, куда сводят токсичные вещества со всей страны. Предприятие расположено на глубине около 600 метров в соляных пластах и рассчитано на хранение отходов в течение 10 тысяч лет. Из-за нарушения технологии хранения в одном из контейнеров с отходами произошла химическая реакция, сопровождавшаяся выделением тепла. Вслед за ней произошел выброс радиоактивного содержимого, в том числе изотопов плутония, и предприятие пришлось закрыть. Для возобновления его работы понадобится полмиллиарда долларов и 5 лет. Власти озвучили официальную версию. Стажер, который вел протокол, записал вместо неорганического наполнителя органический. Во всем оказался виноват никому неизвестный стажер, который даже не работает на предприятии. В ядерной энергетике тройная система контроля. И чтобы они не изучили рекомендации, стажер неправильно написал. Ну-ну. Самое главное, что моих помощников ни в чем не заподозрили. И они продолжают трудиться на данной ниве. Введение дел за рубежом. Есть слабая и сильная сторона. Инструкция. Если она написана, то уже все, обжалованию не подлежит. Никто не читает, не думает, а просто ее выполняет. Это и сильная, и слабая стороны западного мира. Никто не позвонил, не уточнил, а привезли то, как зафиксировано. Ядерные отходы иногда тоже взрываются при неправильном хранении. Небольшой взрыв – радиоактивное заражение части хранилища. Никто не виноват, а мне приятно. Ошибка была внесена по моей инициативе. Я же не покидал границы Нью-Йорка. И вот теперь стоит вопрос о нефтяных скважинах. Когда сланцевая революция была в самом разгаре, в земле насверлили много дырок. Процедура простая. Делаешь заявку в железнодорожную инспекцию, а именно она занимается выдачей разрешения на бурение в Техасе. Получаешь ответ и начинаешь разведывательное бурение. Когда стоимость нефти стала падать, закрылись многие компании, скважины законсервировали. А за такими видами работ и содержанием, в том числе и законсервированных скважин, надзирает геологическая служба США. То, что в принципе заброшенные и действующие нефтяные скважины и нефтепроводы можно использовать как оружие, показал опыт ведения боевых действий в Кувейте и Ираке, когда поджигали, подрывали скважины. Но использовать их как тектоническое, геологическое оружие еще не доводилось. В теории возможно. В теории возможно все. В заброшенных скважинах много метана, сернистого газа. Если подорвать, получится эффект, как при выходе большого количества радиоактивного газа радона. При подрыве на короткий промежуток времени территория будет немного заражена, что может осложнить тушение. Это хорошо, мудро. Можно также заложить специальное изделие, а это атомная мина, точнее ядерный фугас. Но если хотите атомная бомба, обнаружить сложно, скважины из-за радона фонят. Так что заброшенные нефтяные скважины вполне можно использовать для того, чтобы уничтожить целый район. Под Техасом проходит геологический разлом. В Техасе и Луизиане имеются 5 стратегических подземных нефтяных хранилищ. И хранится там 700 миллионов баррелей нефти. Вот бы их поджечь. И цена на нефть станет очень высокой. И боевая техника без горючего, памятник без постамента. При грамотном расположении многих мин, как зажигательных, так и ядерных, по нужным точкам и подрыве сигналом со спутника, одновременно или каскадно. Штата Техас и всего прилегающего к нему может и не быть на карте мира. Грамотный ход придумали мои начальники. Мне нравится. Просто, эффективно, элегантно. Надо самому запомнить, что не стоит селиться в богатых нефтеносных районах. Бензин может и дешевле. А вот жить рядом с ядерной бомбой не стоит, даже если эта бомба твоя. Конечно, было бы лучше взорвать Йеллоустонский вулкан, но кто же позволит бурить в национальном заповеднике? По расчетам института в Юте, в случае извержения этого гиганта, части США вообще не будет, а вся остальная территория покроется 15-сантиметровым слоем пепла. Но мне нужно в Техас. В Техас. И надо собирать информацию по этому участку, а не по дремлющему вулкану. Многие вещи в США находятся в открытом доступе, точно так же, как и информация о земельных участках. Не вся, но есть. Что же касается военных объектов, стратегических объектов, она очень скудная. И про этот участок было мало. Значит, тут замешаны государственные структуры, оберегающие свои тайны. Спутниковые фотографии буровых работ были двухгодичной давности. На различных участках стоят буровые вышки, техника рядом. На некоторых снимках видны гидравлические насосные станции, которые нагнетали специальный раствор под землю для разрыва земляных пластов и последующей добычи нефти или газа. На других просто буровые, разведывательные или уже добывающие. Непонятно. Рядом расположен городок с ничего не значащим названием Гринвилл. Одно из самых популярных названий населенных пунктов США. Почти в каждом штате есть такое городишко. Да уж. Из центра могли бы дополнительно сообщить и кое-что еще. Неспроста же они кинули меня из Нью-Йорка в такую глушь. 2000 миль. Это вам не через Гудзон перебраться. И ты уже в другом штате, в Нью-Джерси. Поэтому и срочность, и неограниченные резервы. Правда, потом жестко спросят за потраченные силы и средства. При любом результате. Деньги казенные? Отвечай. Даже если сам их заработал. Ты человек на государственной службе. Значит, и все твое имущество, средства, здоровье, жизнь тоже на казенном учете. Все личное осталось дома. А в командировке командировочное, казенное. Думай, думай, голова. Я тебе за это шапку куплю. На крайний случай бейсболку. Думай. Сколько ни думай, а все равно надо ножками топать. Мало времени. Дали хотя бы полгода, можно было бы и издалека дела делать, не выходя из офиса. И помощники мои негласные выполняют другие важные задания. Не сдернуть их, не сорвать с места. Коль такая важность и срочность, придется самому. Но суета не нужна. Никогда. Даже при ловле блох. Точность, скорость и все легендировано. Уехал шеф небольшой фирмы. Все бросил и умчался. Так не бывает в Америке. Только на похороны. Все встречи согласовываются, обговариваются. Все пункты договора проходят юридический аудит. Моя фирма проводит математический анализ предприятий. На основе науки. Выверено все до запятой. Дается прогноз развития. Вырабатываются рекомендации. Проводится обучение и подготовка персонала по различным темам. Все на основе мат-анализа. Еще у меня небольшой венчурный фонд. Вкладываем деньги в рисковые проекты и компании в надежде получения прибыли. Туда, куда другие опасаются. Сами просчитываем возможную прибыль, но и риски тоже. Часто не ошибаемся. В отличие от остальных аналогичных компаний, где промахи 70-80%, у меня наоборот, авторитет на рынке растет. Было несколько предложений о покупке меня и компании. Отказался. Были и государственные контракты. Не очень большие, но были. От крупных я мягко уклонялся. Потому что проводится проверка спецслужбами контрагентов до пятого колена. А мне этого не хотелось. Пусть на мелких, но формируется обо мне мнение. Лет через 5 можно взять крупный контракт. Тогда, вероятно, не будет столь жесткой проверки. Центр мне часто помогал в поиске перспективных проектов. Из-за моей гениальностью и чутьем скрывался труд многих сотен людей на родине. А у меня появилась возможность перемещаться по миру, зачастую лично оценивая фирмы и проекты. Так, например, как только началась добыча нефти с помощью гидроразрыва, фрекинг, моя компания одной из первых вложилась в инвестиции по скупке бывшего в эксплуатации нефтяного оборудования на Ближнем Востоке и переброски его в США. Не все компании могут на первом этапе приобрести новейшее высококачественное оборудование по добыче нефти, а мелких компаний гораздо больше, чем крупных. Некоторая часть оборудования нуждалась в восстановлении, реставрации, модернизации. Для этих целей был проведен комплекс мероприятий по доставке оборудования и размещению заказов в Китае и Россию. В Китай рвались многие сотрудники, а вот в Россию никто не хотел ехать. Наверное, из-за запрета гей-пропаганды. Считали, что как только приедут в Россию и узнают про них, что они, эти, тут же отправят в ГУЛАГ, в Сибирь. Это Америка. Куда без геев? Обязан принять на работу. В противном случае дискриминация. Суд и многомиллионные штрафы. И в прессе будут клеймить позором. А шумиха мне не нужна. Вот поэтому и работают у меня граждане неправильной ориентации. Пришлось мне самому ехать в Россию. Домой, на родину. Жаль, что нельзя было просто побыть собой. Тем, кто я есть на самом деле. Ко мне в России сразу представили консультанты из консульства. Пронырливый молодой человек. Я и не просил ни у кого помощи. А тут инициативно вышли. Центр подтвердил, что данное тело, установленный разведчик, трудится в резидентуре под крышей консульства. Много удалось сделать дома. И повстречался, и повидался. ЦРУшник старался не отставать от меня ни на шаг. Был бесплатным переводчиком. Заодно пытался понять, понимаю ли я русский язык. При этом сам активно лез на заводы. Я ему был нужен, чтобы попасть туда. Пытался фотографировать все и вся. Местное управление ФСБ сразу плотно взяло нас под колпак. Хвост я срисовал быстро. Консультанту удалось сделать это позже, и он тут же заметно занервничал. Предупредил меня, что за нами следят и, возможно, задержат. Стал инструктировать, что делать в этом случае. Потом мы разделились, и он пошел в отрыв. Видимо, проводил операцию. Только глупо. Территорию он не знал. Надолго оторваться не получится. Да и людей ни к чему злить. Могут и ДТП устроить случайно, или хулиганы пристанут. Дипломаты, как и уголовники, не будут в полицию обращаться. Ну а когда вся полицейская и чекистская наружка нарезала по городу следом за зайчиком, мы встретились с моими бывшими товарищами. Велось контрнаблюдение за нашей встречей. Никто не должен был ее зафиксировать. Ни местные потомки Железного Феликса, ни возможные американские наблюдатели или их местные агенты. Глоток свободы на родине. Жаль, что не отпуск, но все равно было хорошо. С представителями завода вечером мы пошли в ресторан. Плотно посидели. Они же мне подарили двух путан. Оказывается, пока я бродил по городу, мой номер затопило. Небольшая коммунальная авария. Есть в каждой гостинице номера, оборудованный стационарно со времен строительства отеля системой скрытого видео и аудиоконтроля. Как правило, туда селят иностранцев. Все под кураторством местного управления ЧК. Чтобы не блокировать и не ломать тонкую аппаратуру, сделали элегантно. Привезли меня в другой, чистый номер. Он и больше, и подороже. Но персонал готов помочь иностранцу. Тем паче, когда готовы платить за дополнительный комфорт. Да и чаевые весьма щедрые. Всей честной компанией мы из ресторана пошли в мой номер. Хвост зафиксировал, что американец ни с кем в контакт, кроме контрагентов по бизнесу, не входил. Компания была изрядно навеселе и осталась в номере до утра. Дежурный администратор пытался не пропустить 6 человек в номер. Но $50 США от иностранца и 2000 рублей от местных гостей сделали свое дело. Только когда поднялись в номер, вся компания сразу же стала трезвой, включая девиц легкого поведения. На ноутбуке с выносными колонками сразу включили диск с записью пьяной вечеринки, с визгами и писками девиц и громкими мужскими тостами за дружбу и крепкий бизнес, между двумя великими державами. Тосты были на русском и английском. Потом, когда переводчик уже уснул, разговор шел параллельно на русском и английском. Негромко, но соседи могли услышать, чтобы с завистью и ненавистью смотреть утром на выходящих из номера. Когда вернулся из командировки, сотрудники меня встречали как вернувшегося из ада, аплодисментами. Пока восстановленное оборудование было на пути в Штаты, удалось дополнительно купить несколько земельных участков в Луизиане и Оклахоме, поставить туда оборудование для фрекинга и сделать пакетную продажу. Хорошие сделки были. Эх, тогда бы пришла шифровка. Можно было купить этот участок или по соседству, и не привлекая внимания, изучить вопрос, выполнить задание. Был бы участок в собственности, взрывай, когда тебе заблагорассудится. Охраняй, чтобы чужая птица не залетела на твою землю. А здесь участок чужой. Прокачать надо будет возможность приобретения. Ладно. Начали строить легенду. Прибыл в свой офис. 5 человек, мой личный состав. Постоянный. При необходимости всегда готовы примкнуть 2 десятка проверенных фрилансеров.